Евграф одернулся, волосатое лицо его взъерошилось, он ответил степенно и жестковато. «А по-прежнему, при анатомии, благодарение Матвею Васильевичу опять на своем деле, с усопшими». Матвей засмеялся, сказал: «Прислал мне письмо, определите, — говорит, — опять к анатомии. Скучно мне на родине, ни одного стоящего доктора вокруг, один фельдшер. А в Питере, слышь, опять хлебом кормят, опять стал народ наживаться. Вот я его и выписал». «А ведь он меня спас! — воскликнул Никита. — Я тебе говорил, Матвей? Помнишь, Евграф, как в будке-то сидели, а?» «Никто никого спасти не может», — недовольно и все еще жестковато возразил Евграф. «Каждый сам себе спаситель». «Ладно», — перебил его Никита, — «у отца бываешь?» Евграф ожил, глаза его залучились, хмелек, видно, докатился до головы. Он ответил проворно и с лукавиной: «Одолел я Василия Леонтича. Он все говорит, выдержит, а я ему: врешь. Не выдержишь, Василий Леонтич. Перетянули. Аж забронился на меня. Смерть как серчает». В кухню вбежала Ирина. Завидя отца и Никиту, крикнула: «Вон где вы! А вас-то и ищут!» «Это мой дядька, Ирина. Знаете?» — живо спросил Никита. Ирина дружелюбно поглядела на Евграфа. «Знаю. Он все не хочет мне сказать, сколько ему лет». «А ты попытай», — насмешливо, поощряющим баском отозвался Евграф и, вдруг мотнув на Ирину головой, сказал Никите: «Вот бы тебе такую дочку, Никита Васильевич». Никита вздрогнул, хмурая улыбка сжала его рот, глаза прищурились точно от внезапной темноты. «Ну, прощай, Евграф», — сказал он коротко, — «загляни ко мне. Знаешь, где живу?» «Люди добрые знают», — ответил Евграф. «Прощай», — еще короче сказал Никита. В коридоре, идя следом за Ириной, Матвей говорил брату: «Ведь что особенно хорошо? Русская, настоящая русская душа этот Евграф!» И в его голосе булькала растроганность стареющего человека. Никита молчал. Из столовой выходили гости. В узком коридоре теснились, медленно проталкивались в переднюю, там по пути заводили разговоры, останавливались, потом шли в гостиную. Нескладный, долговязый и пусторотый человек в смокинге, скаля черные корешки зубов на белых деснах, тыкался от одного гостя к другому, зачем-то таинственно потихоньку твердил: «Гевальд, гевальд!» и смеялся. Ему отвечали смехом, замедляя движение, скучиваясь, закупоривая вход в гостиную разморенными неповоротливыми телами. В тот момент, когда Никита с братом Ириной и Арсением Арсеньевичем добрались до передней, над притолокой входной двери дернулся и пружинно задрожал колокольчик. Хозяин стоял около самой двери и, не сделав ни шага, открыл замки. И тотчас прямо на него, обсыпанный изморозью, словно выкупанный, запыхавшийся, налетел матрос. На мгновение он как будто смешался, мелькнул взглядом по комнате, но сейчас же обрывисто, на необычный в этом доме лад, сказал: «Мне надо профессора Карева». Было похоже на то, что общество, случайно столпившееся в передней, ворвалось в дом к матросу, когда он никого не ждал, и ему не понять, чего хотят от него все эти странные люди. Матвей Васильевич сгорбился, запахнул сюртук. «Это я», — ответил он нехотя. «Вы требуетесь к больному. Внизу машина», — по-прежнему отрубил матрос. Хозяин ухмыльнулся, качнул головой на гостей, точно хотел сказать: «Что вы порите чепуху? Вы же видите». Тогда матрос, засовывая руку в мокрый карман куртки, подчеркнуто раздельно произнес: «Вот бумага. Заболел товарищ Шеринг». И он медленно обвел глазами переднюю, словно испытывая, какое впечатление произвело это имя. Взгляд его скользнул по телефону.